Глава 36. Беседа. Фрагмент 2. На этот раз ножки стула царапали пол чуть спокойнее. Опять чиркнула зажигалка, и человек, выдыхая, с теми же нотками мягкого предупреждения в голосе произнес: «Возобновление беседы с Владиславом Тереховым, участковым уполномоченным. 5 мая, 3 пополудни. Аудиозапись проводит подполковник ФСБ Абрамов. Ну что, Владислав, готовы продолжить?» «Валяйте». «Как давно вы знаете Лину Трофимовну Щурову, эксперта криминалистического отдела УМВД России по Кемскому району?» «Примерно столько же, сколько и Сима Ильвеса». «Замечательно. В тот день, 26 апреля, когда было найдено тело неизвестной, было ли в поведении Лины Щуровой что-нибудь странное?» «Не знаю. Вряд ли. Хотя...» «Продолжайте, продолжайте». «Мне она показалась немного растерянной». «Вот как?» «Да, Лину будто что-то изумило. Уж не знаю, в чем была причина, в найденном теле или в самой ситуации, но она в какой-то момент показалась мне растроганной, что ли». Последовало несколько быстрых затяжек и не менее быстрых выдохов. «Очень любопытно. А вы нашли ее тело?» «Пока нет, но я бы на это не рассчитывал. Не исключено, что ей удалось доплыть до острова. Ее действия на сиренах Амая вызывают серьезные вопросы к ее психическому состоянию». «И вы сделали этот вывод на основании того, что там наплел Ильвес? Он вам лимон в рот положит, а вы спросите, почем сахарок?» «Ох, и не любите его, да? В печенках сидит». Сима Ильвес был необъективен в оценке состояния Щуровой. Скажем так, основным обвинителем выступила Ивкова Ева. Не секрет, что она винит Щурову во многом, в преступном безразличии, в смерти Харинова. Но ведь прямых доказательств нет, я правильно понимаю? Только косвенные улики. А вы переживаете за Щурову, верно? На несколько секунд воцарилась тишина. Было слышно, как чьи-то пальцы мерно постукивают по поверхности стола. «Вовсе нет. Просто тяжело принять тот факт, что профессионал, которого давно знаешь, не перегорел на работе, а свихнулся, в прямом смысле этого слова». «Ну, такое иногда случается, Владислав». «А можно вопрос?» «Вы уже его задали, выкладывайте». «Эта девушка религиовед, как она?» «Насколько мне известно, Ивкова Ева сейчас на реабилитации. Ей пришлось несладко». Раздался тяжелый вздох. «Как и всем им». «В точку. Ну что, продолжим?» Опять чиркнула зажигалка, и шипение новой прикуриваемой сигареты добавилось к шумам.